Глава 30. Ночное посещение. Пора вернуться к Джорджу Малькольму и его провожатым, которых мы оставили в тот момент, когда они крупной рысью скакали вдоль подножия каменистых скал. Немного раньше, в то время, когда они ехали через густой пировазский лес, мимо них с поразительной быстротой промчались несколько всадников. Ничто не подсказало Джорджу Малькольму, что это были похитители его отца. «Ты не знаешь, кто эти люди?» — обратился Джордж к Казилю, который скакал рядом с ним. «Не знаю, господин, и даже не мог угадать». «Ах!» — закричал Стоп, природная трусость которого проявилась и на этот раз. «Ах! Что за мерзкие ночные птицы? Это сами черти или их товарищи и сообщники, клянусь честью. От встречи с ними не следует ожидать чего-нибудь путного. Прошу вас, ваша честь». Последуйте хоть раз в жизни совету благоразумного и опытного слуги, осторожность которого равна преданности вашей особе. Поверьте, кладбище слонов — отвратительное место. Там нас поджидает какое-нибудь несчастье. Не лучше ли повернуть лошадей и скакать обратно в Бинарис? К полуночи мы уже будем дома, а утренний сон придаст нам новые силы. «Послушай, бедный Стоп», — с усмешкой произнес Джордж, «видно, годы не в силах излечить тебя от трусости». Горбатого могилы исправит. Езжай в Бинарис, если что-то влечет тебя туда. Я же поеду дальше. Ох, горе! Заунывным голосом застонал Стоп. Всегда так. Никто не слушает благоразумных и опытных людей, и потому все дела в мире идут шиворот на выворот. Причитая и жалуясь на судьбу, он не переставал следовать за своим господином. Вскоре до слуха сэра Джорджа донеслось пение уходивших с кладбища. Оно слышалось уже вдалеке, и потому Джордж не мог разобрать слов. Зато напев, доносимый ветром, поражал своей воинственностью. «Это брамины, не так ли, Казиль?» «Похоже на то, господин». «Тогда вперед! Вперед! Я сгораю от нетерпения!» Он дал свободу коню, однако через некоторое время натянул поводья и стал прислушиваться. Пение смолкло. «Скорее всего, они ушли», — подумал Джордж и спросил. «Казиль, где вход на кладбище?» «Примерно в 100 шагах от нас. Вон там, среди тех черных скал, что над долиной». «Тогда поспешим». Джордж хотел было уже опустить поводья и скакать дальше, когда Казиль схватил за усцы его лошадь. «Что это значит?» — рассердился Джордж. «Я всего лишь исполняю свои обязанности. Вы взяли меня в проводники, и я повинуюсь вашему приказанию». «Ну и что? Обязавшись быть проводником, я вовсе не соглашался позволить вам бросаться навстречу опасности без всякой пользы для себя». «Но почему ты так решил?» «Я хочу, чтобы вы остались под защитой этого огромного серого утеса, тень которого скрывает вас от посторонних взоров. Это мое дело — пойти на кладбище, разузнать дорогу, убедиться в безопасности и вернуться, чтобы сообщить, свободен ли путь». «Скажи, чего ты боишься, Казиль?» «Известно ли вам, что непосвященным запрещается проникать в тайны браминов? Всюду здесь скрываются караульные. Они готовы поразить насмерть и любопытного безумца, который осмелится приблизиться к ним». «Все равно опасности привлекают», — сказал Джордж с плохо сдерживаемым нетерпением. «Мне это прекрасно известно, господин, и вы только вчера, спасая мне жизнь, доказали это. Но ваша храбрость, смелость и решительность служат для меня священным залогом любви, преданности, благодарности вам. И я не хочу увидеть вас у своих ног, удавленным индусским лассо или пораженным среди ночного мрака ударом кинжала в грудь. Неужели такая смерть была бы достойна вас, мой господин?» «О, он прав! Он прав! Клянусь вам, маленький индус говорит правду!» — горячо заверил Джорджа Стоп. «Мы рождены не для гнусной смерти от меча презренного убийцы. Мы рождены для великих дел, для геройских подвигов. Жизнь наша не только полезна миру, но даже необходима ему. К чему же рисковать этой драгоценностью без всякого смысла, без какой-либо прибыли?» Неизвестно, насколько подействовали эти красноречивые убеждения на Джорджа, однако ему пришлось сдаться, когда Казиль со всей решительностью заявил, что отказывается быть проводником, если не получит позволение осмотреть ущелье. Это был самый неопровержимый довод, и Джорджу Малькольму пришлось подчиниться. Приводя свой план в исполнение, Казиль сошел с лошади и направился к горному проходу. Его отсутствие продолжалось около 10 минут, но эти мгновения показались Джорджу вечностью. Сколько он ни напрягал слух, Ему не удалось услышать пение браминов, и ни один звук не свидетельствовал об их близком присутствии. Наконец, Джордж увидел возвращающегося Казиля, и сердце его учащенно забилось от радостного нетерпения. «Как там?» — поспешно спросил он, подавшись вперед. «Теперь можно и в путь. Опасности больше нет. На кладбище слонов ни души. Все брамины удалились». Стоп засмеялся от удовольствия и стал потирать руки, тогда как его господин не мог подавить своего гнева. «Для чего же туда идти теперь?» — пробормотал он. «Довольствоваться созерцанием скелетов слонов?» Испуганный вскрик Стопа поднял на дыбы его лошадь. «Скелеты слонов!» — повторил он дрожащим голосом слова господина. «Там есть скелеты слонов? Правильно ли я понял?» «Разумеется». «И мы пойдем туда?» «Конечно». «Ох, этого совершенно достаточно, чтобы я посидел от страха и волнений. И если бы это чудо могло свершиться, ты бы не оказался в проигрыше, мой добрый и верный Стоп», — с усмешкой ответил Джордж. «А так как ты, по-видимому, дрожишь своей рыжей гривой, то я не стану стеснять тебя. Ты можешь или поехать с нами, или отправиться назад в Бинарис. Только в одном я стесню твою волю и твое желание. Я запрещаю тебе об этом рассуждать». «Разумеется, я пойду с вами. Пойду без протеста», — со вздохом проговорил Стоп. Лошадей оставили под наблюдением одного из индусов. Другой индус вытащил из сумки факел, и под предводительством Казиля все направились к ущелью, замыкавшему вход на кладбище. Свет луны не проникал туда, а потому там царил непроницаемый густой мрак, не позволявший видеть дорогу. Индус по приказанию Казиля зажег факел, и при его мерцающем свете путники через узкий проход вышли к таинственному кладбищу. Джордж Малькольм был поражен величием зрелища, представившегося его взору. Зрелище, уже описанного нами, казавшегося ему тем более привлекательным, что в это время яркая луна выплыла из-за закрывавших ее туч и разлила свой серебристый свет на темные гранитные стены и белые останки слонов, смутно напоминавшие остовы кораблей. Рядом располагалось уродливое изваяние бога Шивы. «О, как это грандиозно!» — прошептал Джордж Малькольм. «И в то же время печально. Реальность ускользает из-под моих ног, а волшебство берет надо мной верх. Я сейчас нисколько не удивлюсь, если все это скопище скелетов внезапно поднимется и, стуча своими гигантскими костями, начнет двигаться». «Умоляю вас», — сказал Стоп тоскливым голосом, выражающим страх. «Во имя всего святого, перестаньте говорить о подобных ужасах. Я чувствую, что сойду с ума. Мои ноги подкашиваются». И в самом деле тонкие ноги преданного слуги самым настоящим образом тряслись под его кругленьким брюшком. Джордж подошел к изваянию бога Шивы, поднялся на одну из ступеней гранитного пьедестала, а так как в это время набежавшее темное облако опять заслонило луну, он взял факел из рук индуса и своей дерзкой, непочтительной рукой поднес его к лицу идола. Казиль вздрогнул при виде такой дерзости, а сопровождавший их индус отвернулся и начал бормотать сквозь зубы какое-то суеверное заклинание. Джордж, не смутившись, продолжал. «Так вот какой ты молодец! Грозный бог Шива!» — проговорил он со смехом. «Ничего хорошего! Какая уморительная у тебя физиономия! Очень жаль, что ты не смог воспользоваться своим могуществом, чтобы придать себе более приличный благообразный вид. Если когда-либо я вернусь в Англию, то захвачу с собой тебя и поставлю в качестве пугала в парке своего замка. Воробьи, самые вороватые птички и истребители наших вишен наверняка испугаются и пощадят наши сады». Выражение ужаса появилось в глазах Казиля и индуса. Они украдкой поглядывали на грозного бога зла, ожидая, что вот-вот блеснет молния из его глаз и гром поразит дерзкого святотатца. Но Шива пренебрегал насмешками. Не было ни блеска молнии, ни раскатов грома. Стоп, оцепенев от страха, не произносил ни слова. Наконец Джордж сошел с пьедестала, возвратил факел, взятый у индуса, теперь ненужный, потому что луна снова выплыла из-за облаков, и направился к одному из слоновьих останков, чтобы поближе рассмотреть его белые кости. Казиль удалился на некоторое расстояние и с опущенными глазами, казалось, бесцельно, размеренными шагами, ступал по высокой траве. Вдруг он остановился. Чувство опасности заставило его отшатнуться. Но, преодолев это чувство, он ринулся вперед, нагнулся к земле, раздвинул траву и пронзительно закричал.